Инспектор Мингарин. Представляется подошедший страж правопорядка в окружении еще 5 коллег званием пониже. Кто стрелял? Стрелял мой сотрудник по моему распоряжению. Выдвигается вперед набом. Вот мои документы. Вам и вашему сотруднику разве не известно, что шуметь на территории клиники строжайше запрещено? Интересуется инспектор, рассматривая протянутый документ. Это была вынужденная мера. Один из ваших коллег напал на мою подответственную заключенную и попытался ее похитить. Когда та оказала сопротивление, второй ваш коллега собирался в нее выстрелить. Моя сотрудница еле успела предотвратить трагедию. Понятно. Я всех арестовываю. Приказываю. Договорить он не успел, так как заметил два резких движения в десятке метров от себя, последствием которых стали два направленных ему в лицо пистолетных ствола, один из которых до сих пор дымился. Мои люди тоже находятся при исполнении своих обязанностей, и арестовать их можно только с санкцией человека должностью не ниже прокурора провинции или заместителя главы пенитенциарного агентства. У вас есть такое разрешение? Сказав это, начальница тоже подняла свое оружие и навела на инспектора. Полицейские, окружавшие своего начальника, держали руки на кобурах служебного оружия, но доставать его пока никто не решался. Ситуация явно была неоднозначная, и рисковать карьерой или жизнью никто не собирался. Тем более, что женщины, целившиеся пока только в инспектора, уже доказали, что готовы применять оружие. Тревожная тишина затянулась. Все ждали ответ от старшего наряда, однако инспектор от страха потерял дар речи. Одна только Юнми, что-то негромко напевая, быстро записывала в блокнот текст на английском. «Тогда мы должны задержать Агдан», наконец не выдерживает один из помощников инспектора. «Для дачи показаний». Пак Юнми даст все нужные показания, но только в установленном законом процессуальном порядке. «Сперва получите разрешение на допрос, потом приезжайте в Анин, и, в присутствии ее адвоката можете спрашивать сколько хотите, а пока можете задержать этих двоих, для дачи показаний». «А почему не сейчас?» Внезапно вмешивается в разговор следователь, который до этого так неудачно пытался приковать к себе Юнми. «Пусть сейчас расскажет, почему она напала на меня, почему до этого напала на двух уважаемых мужчин, главу юридического отдела Fan Entertainment господина Литидана и главу юридического отдела корейского филиала Sony Music господина Аймата. Они оба подали заявления, в которых обвиняют ее в нанесении тяжелых травм. Пусть прямо сейчас объяснит, зачем она это сделала». Все оглядываются на главную виновницу всех проблем, однако она в это время, закрыв глаза, изображает из себя дирижера оркестра. Попытку инспектора окликнуть Юнми неожиданно прерывает Йоны. «Тихо!» – громко шепчет она ему. «Она сейчас сочиняет музыку. Нельзя ее в это время беспокоить. Нужно подождать несколько минут». Следователь, впервые в жизни оказавшись, сперва побитым и обезоруженным несовершеннолетней девочкой, а теперь ставший свидетелем процесса ее творческого созидания, совсем стушевался и окончательно потерял боевой порыв. «Напомните, пожалуйста, а когда это я подавал заявление против госпожи Пак Юнми?» — раздался голос слева, и все, кроме поглощенной творчеством Юны, повернули головы в сторону плотного японца с перевязанной головой и рукой. «Но ведь вы тоже пострадали от Каюк Кайми», — удивленно спрашивает узнавший толстяка следователь. «Сегодня утром я пострадал только от вероломства юридической службы Fan Entertainment. Сперва меня намеренно ввели в заблуждение, потом сделали соучастником мошенничества, вымогательства и покушения на убийство. Завтра утром я предоставлю свои свидетельские показания в отношении неправомерных действий господина Тидана. В том, что на него напало домашнее животное, он сам виноват. Если бы в доме жил мужчина, его бы, за то, что он там устроил, побили бы и вышвырнули за дверь». Повернувшись к вернувшейся из творческого транса Юне и с интересом наблюдавшей за происходящим, он низко поклонился и продолжил: «Госпожа Пак Юнми, от имени компании Sony Music и от меня лично позвольте принести вам искренние извинения. Мы готовы компенсировать все возникшие из-за этого неприятного инцидента издержки и полностью взять на себя всю юридическую защиту вашей старшей сестры». После извинений японца и его заявления о нечистоплотности агентства Fan, все сразу как-то расслабились. Одна сторона конфликта, окончательно растеряв боевой пыл, постаралась поскорее ретироваться, прихватив с собой столичных следователей и их вещи. Другая сторона, все еще не веря в то, что так легко отделалась, названивала неким важным людям, жалуясь на в край охреневших следаков. Обе охранницы, сейчас, в полной мере наслаждались чувством адреналинового отката. Они тяжело дышали и трясущимися руками пытались удержать в них бутылки с водой. Что касается меня, то я, отойдя с японцем вглубь парка, выслушивал его сбивчивые извинения, точнее, извинения Эйкуты. Уезжая из Сеула, он сам мне велел не иметь с вами никаких дел. Приказал работать только с вашим агентством. Сейчас господин Эйкута очень сожалеет о своем решении и просит принять от него извинения. Он очень надеется, что это недоразумение останется только между нами и послужит залогом долгого и плодотворного сотрудничества. Заметив приближающуюся Йоны, японец замолчал, а я задумался. Не пойму, что у них там такого в Голливуде сдохло, что вокруг меня подняли такую суету. Неужели наши корейские литературные разборки так сильно взволновали боссов Дисней? Чушь. А может, они хотят перекупить права раньше других, чтобы врагам не досталось? Или японская версия Элджернона так впечатлила их, что теперь я стал самым модным для экранизации писателем? Неужели Шиючики заявили цветы в номинацию премии «Оскара» как лучший иностранный фильм? А вот в этом что-то есть. Японцы, для продвижения своего выставочного фильма, постараются посильнее его разрекламировать, а лучший способ это сделать – вылить на правительство Кореи бочку дерьма, выставив меня идолом борьбы с коррупцией, гендерным неравенством, расовой сегрегацией и полным идиотизмом высшего руководства страны. Похоже, Голливуд тоже решил присосаться к грядущему скандалу и поиметь в нем свой процент. Господин Аймата, познакомьтесь, пожалуйста, с моим новым музыкальным агентом, госпожой Йоны. Теперь только она имеет право представлять мои интересы. Будет лучше, если к нашему разговору присоединится и она. В любом случае я потом ей все перескажу. Японец нехотя соглашается, видимо, решил не портить отношения с будущим деловым партнером. Пока эти двое рассматривали друг друга, я позвал проходившую мимо санитарку. Юра, можно тебя попросить? Конечно, госпожа Юнми, все что хотите. Нам нужно место, где мы могли бы поговорить наедине. Еще надо сообщить моей начальнице, где я буду находиться. Девушка на секунду задумалась, потом, довольная пришедшей ей в голову идеей, предложила пройти в зимний сад. Там у них есть беседка для релаксации, в которой сейчас никого не должно быть, потому что на улице отличная погода. Проведя нас до дверей стеклянного павильона, она пообещала принести кофейник с печеньем и умчалась искать Набом. Беседку удалось найти не сразу, так как та была вся оплетена всевозможной цветущей дрянью. Усевшись на подушке перед небольшим, круглым столом, стали ждать, пока Аймата разберется с бумагами у себя в портфеле. Итак, госпожа Юнми, господин, компания Sony, перебиваю японца, так как не хочу засвечивать Икуту перед Йоны, и вы лично, в качестве извинений, хотели мне что-то предложить. Я правильно поняла? Совершенно правильно, благодарно кивает мне Аймата. В качестве извинений, мы просим принять это, и вот это. На столике появляются файл с бумагами и пластиковый брелок. Это чип-карта вашего семейного счета в Sony Bank. Там сейчас 200 тысяч долларов. Мы считаем, этого будет достаточно, чтобы оказать вашей маме лучшую медицинскую помощь. Почему вы улыбаетесь? Кладу на стол карточку, выданную начальницей. На тот случай, если мы не договоримся, мне выделили точно такую сумму, как и в вашем банке. Просто забавное совпадение. Смотрю с ухмылкой в глаза японцу, как бы говоря, ну и чем ты меня еще можешь удивить? Понятно, три банковские карточки прибудут завтра. Для вас, вашей мамы и вашей сестры. Это будет семейный счет, который невозможно арестовать. Даже запрос о имеющихся на нем средствах будет выдаваться только с вашего согласия. Кроме того, руководство банка приняло решение, что вы уже являетесь полностью сформировавшейся, совершеннолетней личностью, имеющей право самостоятельно распоряжаться всеми своими финансами. Ну а что, удивил? Раз в Японии я признан совершеннолетним, значит, могу зарегистрировать там юридическое лицо. Какие они хитрые, надеются, я сразу после освобождения рвану к ним. И правильно делают. После сегодняшнего представления, понимаю, выходить в ближайшее время из Анин для меня смертельно опасно. Министр так обиделся, что решил натравить на меня всех собак. Вспоминаю, что кроме МВД, зуб на меня точит еще три министерства, включая армию. Вот черт, эти уроды запросто могут призвать, точнее, мобилизовать меня к себе в армию, только теперь в какой-нибудь местный стройбат. Ну уж нет, до выборов, из тюрьмы ни ногой, да и потом в Сеуле лучше лишний раз не появляться. Ну их этих обиженных. Проселками доберусь до Инчхана, сяду на ближайший борт и только они меня и видели. Беру брелок и передаю его Йоне. Узнаешь пин-код и снимешь себе то, что я должен за сегодня. Выясни, сколько стоит операция и пребывание мамы в этой клинике, и заплати. Маме и сестре поставь месячный лимит в 10 миллионов вон. Моя карта и чип пусть пока хранятся у тебя, будешь на них покупать все, что мне нужно. Говоря все это, показывал японцу, что Йоне на меня действительно работает, а самой Йоне указывал на уровень своего к ней доверия. Я поняла с обоним. Девушка берет мини-карту и прячет у себя в кошельке. Кроме того, мы берем на себя все расходы на юридическую поддержку вашей сестры. Уже завтра днем она выйдет под залог. Дождавшись моего кивка, Аймата продолжает. Еще ГОСП наша компания передает вашей семье служебную квартиру сроком на 2 года и 4 месяца. Через названный срок ваша семья, если захочет, сможет продлить срок аренды. Насколько мы поняли, агентство намерено лишить вашу семью дома, точнее, арестовать имущество. Квартира с 4 спальнями в районе Йинсенгу, мы надеемся, будет достойной компенсацией, пусть и временной. Сижу, размышляю, стоит ли ему говорить, что наш дом нам не принадлежит. Наконец решаю, что жить в центре города, в охраняемом здании лучше, чем на окраине. А старый дом можно использовать под мой штаб, точнее, под штаб-квартиру моих фанатов. Можно даже будет потом выкупить его у Чинчжу. Приняв мое молчание за сигнал к действию, в диалог вступает Йоне. Мой клиент, до конца апреля, на одной только продаже своей новой книги, заработает примерно 10-12 миллиардов вон. Деньги, юридическая помощь и съемная квартира, это конечно интересно, но это немного не то, что мы от вас ждали. Наверняка у Сони припасено еще что-то интересное для моей Сабаним. Что-то нематериальное, например, личная услуга, а лучше несколько. Известие о моем финансовом благополучии произвело впечатление не только на Аймата, но и на меня. Японец после этих слов весь сжался, в то время как я, слегка пришибленный известием о своем предстоящем богатстве, мог только глупо улыбаться. «Что вы хотите?» – выдавил из себя мужчина, явно ожидая очень неприятные условия соглашения. «Скажите, Sony действительно собирается сотрудничать с моим клиентом, или все ваши обещания – это только декларативная мишура, высказанная с целью склонить Юнми к неким нужным вам действиям? Ловлю себя на мысли, что кореец, работающий по шаблону подчиненный начальник, и тот же кореец, работающий сам на себя, это совершенно разные люди. Особенно, если свободу воли давать не сразу, а постепенно. 2 месяца Йоне была предоставлена сама себе, и вот результат. Из запуганного котенка выросла настоящая львица. Замечаю, что Йоне тоже нервничает, хоть и пытается хорохориться. Подмигиваю ей и незаметно показываю 2 растопыренных пальца в виде знака файтинг. Что вы имеете в виду? Договор о сотрудничестве на 5 лет по системе Тикопей. Лично я ничего не понял, а вот японец, смотрю, успокоился и теперь чего-то себе думает. Как я понял, подобные договоры вы намерены заключить и с другими агентствами, с международными агентствами. В приоритете будет срок контракта или ежегодный взнос. Взнос. Минимум 30 миллионов вон. За меньшую сумму она не будет работать, так как ей еще надо успевать заниматься 2-й и 3-й книгой, не говоря уже о переводах и работе над сценариями. Японец обдумывает услышанное, а я пытаюсь понять, о чем она вообще говорит. Какие еще сценарии? И это ее, бери или плати. Кажется, так называется система, когда тебе выплачивают предварительный аванс, а работу могут и не предложить. Если Sony подпишет такой договор, то это будет означать, что мы не признаем претензии Fan Entertainment на авторские права Юнми и считаем ее контракт с агентством полностью разорванным. Этим вы искупите нежелание господина Икута предоставить в суд протокол переговоров. Sony согласна подписать такой договор. Я должен буду еще уточнить детали. Госпожа, предлагаю завтра утром встретиться и утвердить окончательный текст. Я позвоню вам завтра утром и договорюсь о встрече, но это еще не все. Кроме договора о сотрудничестве, мы хотим, чтобы вы взяли в аренду права на 1 из композиций моего клиента. Господин Икута, как я слышала, интересовался современной классической музыкой. Вот и пусть выберет себе любую незадействованную композицию. Ситуация сейчас такова, что у Юнми есть права на музыку и стихи, но нет возможности получать от этого доход. Поэтому, если она, на время, делегирует эти права третьему лицу, и получит за это некоторую сумму, то тогда претензии ФАН станут бесперспективными. Если не хотят платить они, тогда будут платить другие. Вы имеете в виду концессию на авторскую собственность, именно, но с ограничением по передаче прав в третьи руки. Хотите ограничить доступ агентству ФАН? Было бы неплохо, но нет. Хочу, чтобы учитывались интересы моего клиента при заключении контрактов, срок которых превышает срок действия концессии, например, при продаже музыки как саундтрека для дорам и фильмов. Очень интересное предложение. Я сегодня же позвоню в ИЛ и поговорю со своим начальством. Нужно будет уточнить, как лучше всего формировать оценочную стоимость. Постарайтесь не затягивать, так как с подобным предложением я намереваюсь обратиться к Уорнерам и в Universal. Как только мы с Юнми обговорим все детали, на нашем сайте будет выставлено официальное предложение по всем, без исключения, композициям моей клиентки. Да что там обсуждать, продавать надо. Хочет ФАН дальше выйти плясать под мою музыку, пусть платит, пока Че Суман не перекупил. А это мысль. Юнми, не забудь завтра вечером позвонить в СМ и в остальные агентства и договориться о встрече или переговорах по телефону с их главными менеджерами. Расскажешь им всем свое предложение по этой концессии, только постарайся это сделать так, чтобы они сразу отказались. Нахами им там или цену задери. В общем, они должны выставить себя совершенно недоговороспособными. Понимаешь зачем? Чтобы потом можно было задрать цену, и это тоже, но нет. Хочешь им отомстить? Хочу тебя дуру прокачать. Улыбаюсь ей я, они все равно ничего покупать не будут, сперва, а потом им придется конкурировать с большой тройкой. И вот тогда к тебе потянутся переговорщики со всякими интересными предложениями. Используя мой авторитет, ты сможешь продвигать и свои проекты, которые, когда я выйду, станут нашими общими. Понимаешь, о чем я? А еще, ФАН придется судиться не только с тобой, а со всеми, кто возьмет концессию. У них на это никаких денег не хватит. Придется уступать и договариваться. В дверях появилась Юра с большим подносом, на котором были расставлены три чашки, кофейник и коробка с печеньем. Подойдя к столу и расставив приборы, она спросила у меня: «Госпожа начальница интересуется результатах вашего разговора и просит передать, что вас настойчиво просила перезвонить сестра вашего жениха, госпожа Ким Химин из Сигрупп. Передайте госпоже начальнице, что предварительная договоренность достигнута, осталось обсудить одну небольшую личную просьбу». Отвечаю я, намеренно не замечая вопроса о Химин. Старшая сеструха моего женишка приезжала ко мне 2 месяца назад, чтобы убедиться, что я не планирую против их семейки никаких глупостей. Довольно холодно начавшийся разговор закончился в самой теплой и дружеской атмосфере. Узнав, что я пишу автобиографическую, мистическую книгу, с претензией на экранизацию, она чуть ли не насильно заставила меня задействовать в ней младшего братика и потребовала перенести половину сцен в ее гостиницу Golden Palace. Изначально я собирался подгадить только Юджин и строить сюжетную линию вокруг ее семьи, но средняя наследница клана Ким пообещала кучу всяких вкусных бонусов, если я прорекламирую ее предприятие и, в пределах допустимого, усложняю жизнь ее любимому младшему братишке. Интересно, оправдал я ожидания своей бывшей начальницы, или меня ждут очередные обвинения в неуважении, оскорблении чувства верующих и прочих попраниях традиций? Обязательно перезвоню, когда закончу с Сони. Ну что ж, господин Аймата, перед тем как согласиться забыть все бывшие недоразумения и подписать соглашение о намерении, хочу обсудить с вами последний нюанс, точнее, личную просьбу. Замечаю, что японец снова напрягся, но не так сильно, как после заявления Йоны о дополнительных условиях. Компания Sony сделает все, что в наших силах. Намекает собеседник на некие силы, которые у них не безграничны. Я хочу, чтобы вы сняли клип на мою песню и музыку. Это случайно не те музыка и слова, которые вы придумали полчаса назад? Осторожно интересуется японец и, после моего кивка, начинает оправдываться. Видите ли, в чем дело? Согласно последнему постановлению суда, ваше бывшее агентство имеет право претендовать на все, что было написано вне пределов казармы и тюрьмы. Последний случай именно такой. А тогда что вы делали в ее доме? Книга ведь была написана в камере, интересуется Йоны, пока я обдумываю ситуацию с претензиями ФАН. В агентстве есть договор с Юнми о праве представлять ее литературные работы, написанные вне работы в агентстве. Написанные до работы в агентстве, уточняю я, это был разовый договор, подписанный, когда Юсон собирался продать вашим соотечественникам цветы для Элджернона. У вас есть копия? Нет, я была после контузии, и когда меня привезли в агентство, очень плохо себя чувствовала. Меня тогда сразу отвезли обратно в госпиталь. Но перед тем, как подписать, я все внимательно прочитала. Там говорилось только об одном произведении, написанном в школе Кирин. Понятно, обычный подлог. Вы будете не против, если, в качестве стратегии защиты, я выберу вашу недееспособность в момент подписания. Вы ведь получили контузию, когда попали под обстрел. Обманывать героев войны, пользуясь их слабостью из-за боевых ран, это очень подло и непатриотично. Разрешаю. Подлог все равно недоказуемый. Спасибо. Так что вы решили насчет вашей новой песни? Я решила наказать Инджу и ее племянницу. Песни быть. В ожидании восьмого щелчка зубами. 6 часть. Все еще 3 апреля. Клиника кардиохирургии и сонном. Зимний сад. Текст Hash of Must Go On. Конечно, интересный, но пока не услышу музыку, не вижу смысла соглашаться. Вы точно уверены, что это можно спеть в оперном исполнении? Все еще не доверяют японец моему таланту, точнее, таланту Фредди Меркьюри. Абсолютно. Голоса должно хватить. В ближайшее время, вживую, на концерте мне не петь, а для клипа хватит и нарезки, сделанной частями. Сюжет я вам рассказала, там тоже ничего сложного. Видеозаписи с господином Санхином поищем на японском телевидении. Кадры с похорон тоже достать несложно, но я так и не понял общую концепцию. Вы хотите, чтобы Реквием стал обычным коллажем из видеозарисовок? Может лучше, кроме почтения памяти вашего бывшего директора, сделать заявку, например, на несправедливость общества по отношению к вам? Пристегнуть одно к другому в данной композиции будет очень просто. Задумываюсь. Идея, конечно, не очень приятная. Использовать покойного Сабанима для собственного самопиара, мягко говоря, было для меня неэтично. К тому же, нарушался задуманный план. Замысел был в том, чтобы заставить Инджу судиться со мной из-за реквиема, посвященного собственному мужу. Если она этого не сделает, то создаст выгодный мне прецедент, а если начнет сутяжничать, то потеряет лицо, выставив себя беспринципной, алчной скрягой, и покажет свое истинное отношение к бывшему, покойному мужу. С другой стороны, японцев тоже понять можно. Разругавшись с Фан, они теряют деньги и репутацию. Пусть немного, но нужно хотя бы знать ради чего. Пока я отдыхаю в Анин, они многого лишаются, так как сделали на меня ставку и хотят гарантированно получить выигрыш. А если создать фонд имени Санхина, неожиданно предлагает Йоне, я даже готова отказаться от своего процента. Господин директор был хорошим человеком, и пусть его память послужит хорошим делам. Будем покупать старые музыкальные инструменты и передавать в начальные школы. Предлагаю я, и уточняю, в неблагополучные и небогатые учебные заведения, находящиеся в селах и рабочих пригородах Японии и Кореи. А почему не новые? Интересуется японец. С бедняками понятно, они, чтобы вырваться из своих нищих пригородов и сделать карьеру музыканта, будут круглосуточно тренироваться, но ведь на новых инструментах учатся эффективней, да и ломаются они реже, а это лишние расходы на техподдержку и страховку. Потому что я сама училась играть на бывшем в употреблении синтезаторе. Бу не так страшно испортить, как новый инструмент, поэтому дети будут охотнее на них экспериментировать. К тому же, так дешевле и можно охватить больше школ, а с ремонтами придумаем что-нибудь. Заключим контракты с производителями на предмет изучения изнашиваемости и возможности продлить срок эксплуатации их продукции, обосновываю свое нежелание переплачивать за новую технику. Когда я закончу выступать на эстраде и займусь продюсированием, эти детишки как раз подрастут. Буду выбирать из них самых талантливых и заключать контракты. Это будет отличный пиар-ход, хвалит меня Аймата. Вы, как я понял, тоже собираетесь отдавать весь доход от песни в этот фонд? Почему нет, даже из своих добавлю. И вообще, раз такое дело, то не думаю, что Сабаним будет против, если я, посвятив ему самый лучший в моем мире рок-реквием, немного постою рядом. Вспомнив, как мы с Санхином стоим рядом, и он меня напутствует на мое первое выступление на концерте перед объявлением результатов Сунын, на глазах, сами собой, стали появляться слезы. Да, собираюсь. И раз концепция меняется, тогда предлагаю внести в клип небольшие изменения. Новый план такой: я играю вступление на своем раздолбанном синтезаторе, как бы намекая, почему раздаваемые фондом инструменты будут не новые. На мне тюремная куртка с пришитым капюшоном, черная помада, черные веки, и вообще, я вся в трауре. Кстати, Йоны, надо завтра вывести все вещи из моего дома и перевести в складской бокс. Займешься? Сделаю с Абоним. Хорошо. Сыграв вступление, я, в том же самом депрессивно-сером помещении, стою в ободранных наушниках перед допотопным микрофоном и исполняю первый куплет в оперном варианте. Вариант оперного исполнения в женском вокале. https://www.youtube.com/watch-web-hu-option-nel-britain-27s-got-talent. Пока вы будете петь, камера показывает только вас, интересуется Аймата, начиная записывать себе в блокнот мои предложения. Да, только я и синтезатор, запрограммированный на фоновые рояли и скрипку. Звук должен быть отрегулирован под режим замкнутого помещения с небольшим эхом. Во время припева начинается видеоряд из моих выступлений в Кирине на фан-концерте в парке возле моего дома. Записи выступления для фанатов есть у Редолер. Второй куплет я исполняю в стиле поп, точнее, промежуточного между оперой и роком. Господину Икути обязательно понравится. Видеоряд теперь показывает Санхина со мной и наши японские гастроли, а в конце кадры с его госпитализацией и репортажа похорон. Во втором припеве можно показать мои выступления на армейской сцене, парад морпихов под мою музыку, исполнение «Драконы не умирают», сцены обстрела, траур по мне, кадры из госпиталя и выступление короны в темном зале. Последняя часть исполняется в стиле рок. Участвуют электрогитара, бас-гитара, но основной лейтмотив задают ударные. В видеоряде мои суды, аресты, сцены из тюрьмы. Последний припев снова в мрачном, тюремном помещении. В этой сцене мне подпевает хор девочек из моего отряда. Аккомпанируют музыканты в тюремных робах. Лейтмотивом композиции должен стать посыл о том, что, чтобы в жизни не произошло, смерть, война или незаконное заключение в тюрьме, для настоящего артиста главное, чтобы шоу не останавливалось. Классическое рок-исполнение в женском вокале. Ксана Сергеенко Тхешов Муст Го Онцвер. https://youtube.info/fdsk11. Японец еще минуту увлеченно записывает в блокнот мои идеи, после чего сообщает, что если музыка окажется такая же, как и все остальное, то Sony тоже капнут от себя в фонд Санхина пару сотен тысяч американских денег. Осталось только услышать музыку и послушать всю композицию в черновом варианте. Быстро поставил подпись под документами, ради которого Аигата, уже почти час, передо мной присмыкается. Я отпустил японца заниматься улаживанием наших дел, и, как только он убежал, тут же появилась Набам, набросившись на меня с бесконечными вопросами. «Да госпожа начальница, вся суета только ради того, чтобы переговорить с представителями Дисней. Дали 200 тысяч долларов, потому что мне в долларах удобнее считать. Не знаю, дешевле снять в павильоне, у нас в Анин такого мрачного помещения нет. Ну хорошо, сами выберите девочек для хора. Минимум 3 раза придется ездить в студию, или можно организовать у нас музыкальную комнату. Если ее отдадут мне, могу сама оплатить ремонт и оборудование. Нет, оставлю все вам. Только свой корп заберу, только ваш процент и налоги, все остальное отдадим в фонд. И как вы себе это представляете? Думаете, Инджу станет требовать распустить зарегистрированный в Японии фонд и вернуть собранные средства, отобрав у детей старые гитары, барабаны? Минут 10 мы обсуждали прошедший разговор, пока не вспомнили про звонок Хибин. Набрав оставленный сестрой Джувона номер, моя начальница некоторое время разговаривает с секретарем, после чего вежливо поздоровалась с владелицей гостиничной империи и передала трубку мне. «Добрый день, Санбе, как здоровье уважаемой госпожи Муран?» «Здравствуй, Юнми, спасибо, хорошо, а как дела у твоей мамы?» «Я слышала ужасную историю, неужели это правда?» «Все нормально, я сейчас в клинике сонном, маме скоро начнут делать операцию». «Вот как, тебя выпустили, только на время». Сейчас съезжу к вашим адвокатам и снова Ванин. Вечером должны приехать представители киностудии Next Entertainment, будут уговаривать меня, чтобы я разрешила им снять фильм по нашей с вами книге, намекаю, на всякий случай, что это была ее идея использовать Джувона как главного положительного персонажа второго плана. А тебя надо еще уговаривать, смеется Хибин. Когда вы только что звонили, меня как раз Sony уговаривали, чтобы я отдала права на экранизацию Диснею. Их представители сейчас летят в Корею. Я с ними завтра встречаюсь. Ты не шутишь? Я совершенно серьезно. Вы, кстати, книгу уже прочитали? К сожалению, нет. Не знаю, что ты там написала, но мне с утра уже звонят с просьбой сдать второй этаж под офисы и сделать в гостинице туристический центр какого-то дневного патруля. Может, объяснишь? Аренду просите по максимуму. С туристическим центром пока не спешите. После съемок фильма вы купите все декорации и только потом делайте штаб. Какой штаб? Штаб дневного дозора. Это такая секретная организация, состоящая из отрицательных фольклорных персонажей Кореи. Они занимаются тем, что следят за положительными фольклорными персонажами, чтобы те не делали для корейцев слишком много добрых дел. Где-то с минуту слушаю в трубке дыхание собеседницы. Не дождавшись ответа, продолжаю. Я встречаюсь вечером с представителями киностудии. Могу замолвить за вас словечко. Например, попросить, чтобы снимали прямо в гостинице, или чтобы вместо декорации использовалась брендированная мебель ваших предприятий. Опять слушаю тишину, но уже недолго. Юнми, передай, пожалуйста, трубку своей начальнице. С облегчением возвращаю телефон на бам. Слушаю их разговор. Алло, госпожа Ким? Нет, у нее отгул только до трех. Ну что вы, это слишком щедрое предложение. Думаю, ничего страшного не произойдет, если она один раз пропустит английский и хореографию. Это было бы очень удобно. Хорошо, тогда до встречи. Оторвавшись от телефона, начальница смотрит на меня задумчивым взглядом. Наконец, что-то решив для себя, спрашивает: Юнми, как ты смотришь на то, чтобы вечером поужинать в ресторане отеля Golden Palace? Госпожа Хибин любезно предложила использовать для встречи с представителями киностудии свой главный банкетный зал. Выдав этот вопрос, смотрит на меня с такой надеждой, что даже неудобно. Она что, реально думает, что я могу отказаться? Типа, раз я принцесса и звезда, а с недавних пор еще и миллионер с филантропом, то могу встать в позу? Совсем дурная? Хотя, после того, как мы с Джувоном поорали друг на друга из-за того, что я отказался признавать себя дезертиром, он ко мне больше не приезжал. Я на него тогда тоже забил, и с их семейкой общался только через адвокатов. Один только раз приперлась Хибин узнать, не затаил ли я злобу, но я ей тогда ответил словами немецкой пословицы: «Чебаль с возу, кобыле легче». Госпожа начальница, все-таки решаю немного покапризничать, чтобы не выходить из образа, но ведь мне совершенно ни в чем туда пойти. О, об этом не волнуйся, сейчас приедет машина с охраной. Госпожа Хибин говорила: «Ты знаешь какая, я оставлю тебе одного конвоира, съездишь с ними к адвокатам, потом пройдись по магазинам, а в 6 вечера будь в отеле». По магазинам, вычленил для себя ключевое слово. Сразу вспомнил, что послезавтра у нас концерт, и можно купить массу вещей, которые Ванин пришлось заменить на самоделки. Например, шляпу и туфли для моего танца, а еще пиратские банданы, наркоманскую гавайку и рэперские длинные свитера. Хорошо, госпожа начальница, но ведь надо еще успеть всех предупредить о переносе встречи. Не волнуйся, Сигруп все сами организуют. Вы с Йоной побудьте тут, пока не приедет служба охраны отеля. Хорошо, хорошо, нехотя соглашаюсь я, хотя и сам понимаю, что на открытом пространстве, без вооруженной охраны, мне теперь лучше не появляться. На баме одна из охранниц уходит, а вторая конвоирша с чемоданчиком в руках остается у входа. Госпожа, зову я ее, можете присесть с нами. Вот с этого места хорошо просматривается вход и все, что происходит за окнами. Нас отсюда все равно не видно. Немного подумав, женщина, та, которая стреляла в следователя и фактически спасла мне жизнь, нехотя подходит к беседке, осматривает ее, потом садится на предложенное место и снова осматривается. Скажите, как вас звать? Не положено. С сожалением напоминает она мне внутренние правила. Тогда я буду звать вас Шате, это сокращенно от шатер, что значит «стрелок». Та согласно кивает и снова начинает осматривать происходящее за стеклами окон, как бы намекая: «Отстань от меня, у меня из-за тебя был сегодня тяжелый день, не доставай». Однако, вспомнив что-то важное, лезет в карман и достает сложенную бумагу. «Просили тебе передать». Поблагодарив, разворачиваю листок и рассматриваю перечень медицинских услуг и их стоимость. Общая сумма значится ориентировочно как 720 000 000 вон. Не себе. Это что за лечение такое? Еще раз пересматриваю весь список. Ага, операция, 42М. Послеоперационное содержание, медикаменты. О, вот, 28М за комплекс физиотерапии, иглоукалывания и медикаментозного лечения остеохондроза. Черт, совсем забыл, что у нее еще и со спиной проблемы. Ладно, лечение в клинике округляем до 100М, а откуда остальное? Смотрю список дальше, и начинаю офигевать от цен на Чоджу. Нет, я, конечно, могу оплатить проживание родительницы в отдельной усадьбе с 5 услугами, но вот вопрос, переживет ли такие расходы сама мама. Она, если узнает, сколько стоит ее лечение, в общем, пока ее сердце окончательно не выздоровеет, лучше таким испытаниям ее не подвергать. Йоне, протягиваю ей список. Оплатишь только лечение в клинике. Если мама раньше времени не сбежит и захочет еще полечиться, тогда отправь ее в круиз на месяц. Хорошо, да Юнмиси, я все сделаю. Сегодня из моей новой квартиры будут вывозить личные вещи и куты, а завтра съезди туда, разберись с ключами, и, когда выпустит Сунок, отвези ее туда. Дай ей на обустройство 5 миллионов, и, после того как она прочитает книгу, постарайся пару дней к ней не приближаться. Йоны понимающе кивает, и тыкает пальчиком в телефон, занося в календарь мои распоряжения, а охранница старательно сдерживает ухмылку. Не забудь сделать несколько фотографий новой кухни и гостиной. Когда будешь навещать маму, покажешь ей, чтоб не волновалась. Съезди на этой неделе к семье дяди, узнай, как они, и спроси, сколько хотят за дом. Жду, пока мой новый агент допишет мои просьбы и наконец сообразит, что в работу агента не входит улаживание личных проблем клиента. Что-то еще, Йоны, добавляю в голос строгости. Ты больше не личный менеджер, ты мой агент. Твоя должность почти как у директора агентства, по крайней мере зарплата, я надеюсь, будет примерно такой. Ты не должна решать мои личные проблемы, ты должна думать, как бы тебе подороже меня продать. Понимаешь, о чем я? Охранница уже откровенно ржет, прикрывая рукой лицо, а Йоны, снова нахохлившись, недовольно сверлит меня глазами. Я еще не твой агент, и уже не менеджер. Мне трудно так сразу перестроиться, начинает сбивчиво выговаривать мне девушка. А еще у тебя действительно есть проблемы в семье, и я пока единственная, кто может тебе помочь. Как подруга, мы ведь с тобой друзья, ты моя самая близкая подруга, ни на секунду не задумываясь, признаюсь я, поэтому перестань называть меня Сабаним, и планируй свой день исходя из наших бизнес-интересов, а не из моих капризов. Завтра с утра тебе надо созвониться с японцами, успеть к приезду Дисней, допилить сайт и подготовиться к встрече с ребятами из Голливуда. Сунок пусть Аймата занимается или выделит ей того, кого не жалко. Может, вместо сайта я займусь составлением предложения по концессиям, сайт подождет, а вот унижать наших конкурентов надо начинать как можно раньше. Молодец. Еще есть предложение, сегодня вечером я изучу последние работы кинокомпании Дисней, те, что недавно вышли и те, что в работе, и завтра, перед встречей, расскажу тебе что да как. Отлично. Есть какие предложения, по-моему, с тобой, новому контракту? Минут 20 мы обсуждали наши будущие бизнес-отношения, пока не добрались до юридических тонкостей, и решили их перебросить на плечи моих юристов. Слушай, подруга, а какие там были еще самые популярные новости в Корее? Спрашиваю ее, чтобы поддержать разговор. В той твоей платной программе, которой ты хвасталась передо мной, там были еще две новости. Одна касалась тебя лично, а другая косвенно. Даже и не подумав доставать телефон, сообщает собеседница. На пятом месте было обсуждение обвинения Юджин в том, что это она организовала твой суд и новость о твоей смерти во время обстрела. Многие спрашивают, что означала та картинка в книге. В книге есть 8 рисунков, сделанных Юмати в стиле старой азиатской гравюры. Все они означают не то, что описывается в романе, а вещи, понятные только избранным. На одной из иллюстраций изображен я, стоящий на высокой сцене, в коктейльном платье, со статуэткой граммофона в левой руке, а правой показывающей читателям фак. Больше всего люди спорят над тем, как связано твое получение Грэмми, Юджин, и то, что ты там показываешь. Помня о корейской национальной страсти ко всяким тайнам и секретам, решаю рассказать подслушивающей охраннице и своему будущему агенту историю обещания показать средний палец одной подлой дуре, которая устроила мне такую подлянку. Потом позволяю себя уговорить, разрешить ей рассказать эту волнительную историю всем по секрету. Это была пятая по популярности новость, говорит Йоне, когда ей надоело перемывать косточки подлой чебольше, а четвертая – это то, что этот год в Корее объявлен годом Латинской Америки, Южной Америки, переспрашиваю я, как в прошлом году было с Францией. Ага, у нас много населения и мало плодородной почвы, а у них наоборот. Новый министр МИД объявил, что Латинская Америка поможет нам обеспечить продовольственную безопасность, или как-то так, ну если так, то он молодец. Лучше покупать дешевую аргентинскую говядину, чем дорогое французское оружие. А еще у них вино классное, вспоминаю полки магазинов из своего мира, забитые чилийскими и аргентинскими винами, и пиво. Сможешь мне пару упаковок чилийского ванин привезти, только если безалкогольного, внезапно вмешивается в разговор Шате. Его можно заказать и в тюремном магазине. Спасибо. Благодарит охранницу Йоны, а я задумываюсь, и почему раньше не вспомнил про безалкогольную версию любимого напитка. Юнми, а ты знаешь, что кроме Барам, в Корее больше никто на латинском не поет? Ты смогла бы к лету придумать еще несколько песен? В начале июня туда полетит наша официальная делегация, и они хотят взять с собой несколько артистов. Представляю себе, как это 1,50 м с каблуком полетит развлекать жирных бразильцев и аргентинцев, и меня пробивает на неконтролируемое растягивание рта в улыбку. Интересно, ее саму отпустит, или потащит всех коронок? Вряд ли. Коммерсы это не вояки, у них бюджет не резиновый. Вспоминаю, как эти трое, Барам, Инджан и Сыхан, приперлись ко мне на свидание, свалили со съемок, которые отменили из-за дождя, и приехали ко мне, прикупив по дороге полную сумку засахаренных фруктов. Я как раз тогда начал писать книгу, ну и ляпнул, что могу упомянуть их в качестве второстепенных персонажей. Узнав, о чем речь, обе Санби тут же накинулись на меня с просьбой сделать из них кицуне, а главный солист группы Бенг Бенг пожелал непременно предстать перед читателями в образе злого вампира. Вампира я оставил, но предупредил, что, по сюжету, ему придется стать парикмахером, украсть сына главного героя и умереть в бою с ним, а вот девкам отказал. У меня темных и так переизбыток, а вот со светлыми беда. В общем, сделал из них пульгасари, добрых духов вегетарианцев, которые питаются исключительно металлоломом и отвечают за хорошие сны у людей. Пульгасари. Юнми, что скажешь? Скажу, что в конце этого месяца из Анин выходит девочка, о которой я тебе рассказывала. Она в совершенстве владеет испанским, португальским и креольским. Какими? Не понимает девушка. Латинским, бразильским и индейским. Круто, а петь она умеет? А что, хорошие переводчики без образования уже не нужны? Улыбаюсь я. Ладно, не бойся, умеет она петь. Послезавтра в Анин будет концерт, приходи, послушаешь. Можешь даже Сунок с собой взять. 5 апреля, в день детей, во всех корейских школах и детских учреждениях традиционно устраивают концерты или смотры самодеятельности. Не обошла эта традиция и наш институт коррекции поведения. Послезавтра каждый отряд должен будет организовать минимум 2 музыкальных номера. Например, первый готовит танцевальное рэп-выступление. Ну как готовит, я им текст песни и несложный мотив подогнал, который можно воспроизвести на Каибами и Чингу, а они все остальное. Месяц назад ко мне подошла местная звезда хип-хопа и задала странный вопрос. «Хей, Чика, есть че почитать?» Я тогда, естественно, ничего не понял и попросил уточнить суть претензий. Оказалось, что девушка интересовалась о наличии у меня новых текстов песен, которые могут исполнять люди, не имеющие голоса, зато обладающие кучей хип-хоп энергии, которой хватит на 5 тупаков и еще столько же Эминем. Пришлось, по-быстрому, накидать ей гангста-балладу в стиле дискотеки «Авария». После «Бансун», так звали главную реп-диву Анин, девчонки из 5 отряда объявили, что собираются исполнять мою песню про пиратов. Ну как объявили, сказали, что если кто еще вздумает стать пиратами, то они им выбьют все зубы и утопят в унитазе. Моя песня про морских разбойников появилась в Корее сразу после того, как меня посадили. Сунок спьяну выложила ее на своем канале, а Fun Entertainment тут же попытались ее прибрать к рукам. Глазастый народ, однако, подметил, что на видео я в форме Кирин, и в сети поднялась волна хейта. В общем, уже через неделю, все корейские алкаши орали куплеты о том, как они плохо обращаются с попавшими к ним в плен женщинами, и как они потом выкидывают их за борт. Через 2 недели, любительские группы стали петь на нее кавер-версии, а через месяц фан объявили, что хоть песня и музыка принадлежат им, но они не собираются использовать ее в коммерческих целях, поэтому пойте что хотите. Мне об этом Йоне рассказала, и после ее рассказа у меня и возникла идея ввести в роман переродившийся дух пиратской королевы. Короновать на это почетное место сходу решил Йоне, отблагодарив таким образом за то, что она не бросила меня одного, однако, поблагодаренная, от такой сомнительной славы пришла в ужас и поспешила сбросить с себя пиратскую корону, спихнув ее с унок. В общем, теперь моя сеструха является главной морской разбойницей страны, и как она отреагирует на эту новость даже не представляю. Хотя знаешь, лучше приходи на концерт сама, и камеру профессиональную не забудь, а сестричка пусть пару дней отдохнет после изолятора. Юнми, ты хочешь, чтобы я не сказала Сунок, что иду к тебе на концерт? Теперь уже Йоне с меня улыбается. Разве я смогу поступить так с твоей родной Анни? Надо было сказать Аймата, чтоб выпустил ее под залог не завтра, а послезавтра. Недовольно бурчу под нос, понимая, что встречи с разъяренной сеструхой не избежать. Так что там с песнями на латинском, их ведь потом можно будет удачно продать или самим заработать. Твои хейтеры распространяют информацию, что Агдан в тюрьме сломалась и больше ничего хорошего не может придумать. Берет она меня на слабо, да и твоему агентству не помешает утереть нос, а то они продолжают называть тебя не иначе как «неблагодарная нищенка». Пытаюсь вспомнить что-нибудь на испанском, но кроме Антонио Бандерас, танцующего с гитарой в фильме «Деспирадо», и пару песен группы «Пуэбло Кафе», пока больше ничего в голову не лезет. «Ладно, уговорила, сделаю тебе пару хитов, только вот кто их будет исполнять, кроме коров и Аю я больше никого не знаю, хотя, сможешь связаться с Циюн, пусть со своим менеджером приедет ко мне на свидание, может чё придумаю». «Уже придумал». Вспомнив о партизанке, в голове тут же всплыли слова самого популярного партизанского гимна всея Латинской Америки. https://www.youtube.com/vl5mu8mqapchinelbitskagviva. Есть у меня для нее одна задумка. Стопроцентный хит. Хорошо. Записывает себе в календарь очередную пометку, я позвоню ее менеджеру. «А, это твоя девочка, она точно петь умеет?» Вспоминаю голос Лису, сильный, немного с хрипотцой, как у профессионального диктора или переводчика. Как она поет я не слышал, но с музыкой вроде дружит. Говорила, что хорошо играет на гитаре, умеет, по крайней мере на латинском. Уверенно заявляю я, а в уме уже представляю, как мы втроем, на двух гитарах и каигами, исполняем Санцион Дел Мариачи. https://www.youtube.com/vl8apchinelthule. К сожалению, додумать, кто будет вокалистом, а кто на подпеве, не получилось. У моей конвоирши зазвенел телефон, и она, коротко с кем-то переговорив, сообщила, что карета прибыла и пора выдвигаться. «Йоне, сходи к главному врачу и оплати лечение, но только то, что в клинике. А я пока подожду тебя в машине. Дашь мне свой планшет?» Девушка нехотя протянула девайс и, развернувшись, быстрым шагом направилась в сторону главного корпуса. Вслед за ней и мы, не спеша, побрели в сторону служебной автостоянки. На полпути нас перехватили два высоких корейца. Шута уже было собралась заслонить меня и даже начала доставать оружие, но я ее остановил. «Привет, парни, помните меня?» Если парни меня и помнили, то виду не подали. «Я та самая девочка, которую вы схватили на лестнице вашей гостиницы и насильно отволокли в кабинет директора. Это было 2 года назад. Вспомнили? Все было немного не так, госпожа Юнмиси. Да расслабьтесь, я совершенно не мстительная, просто у меня очень хорошая память», голосом, не предвещающим ничего хорошего, прерываю попытку оправдаться. «Вы просто выполняли приказ, я все понимаю». Подмигнув своей охраннице и, намеренно толкнув плечом одного из встречающих бодигардов, пошагал в сторону знакомого микроавтобуса. Не то чтобы мне это было надо, но хотелось сразу показать, кто тут самый главный, а то мало ли какие инструкции им дала Хибин. Забравшись в салон и захлопнув за собой дверь, оставил Шуты самой разбираться с гостиничными охранниками о маршруте, старшинстве и правилах моего сопровождения. Быстро найдя новостную ленту, посвященную культурной программе года Латинской Америки, выяснил, что, кроме Барам, национального танцевального коллектива и, уже хорошо мне знакомого симфонического оркестра Кёнсон Букдо, больше никого в культурную программу не заявили. Не оказалось в Корее больше ничего интересного для показа латиноамериканской публики. Йоне прибежала на удивление быстро, наверняка боялась, что я могу добраться до ее личных файлов. Хорошо, что не догадался заглянуть к ней в фотогалерею и не увидел интимные фото Кихо. Ворвавшись в салон, она буквально выдернула у меня из рук планшет и стала проверять, чё я там насмотрел. Я оплатила 92 миллиона. Твоей маме уже делают операцию. С еле скрываемым раздражением выплюнула девушка, пряча планшет в сумку. Надо запомнить, никогда не интересоваться личной жизнью Йоны. Она явно от меня что-то скрывает. Куда едем, госпожа? Спросил закрывший дверь телохранитель. Адвокатское бюро Сигрупп. Вместо меня ответила Йоны. По дороге заедем в салатный бар и пообедаем. О, обед, это хорошо, а то после тюремной баланды уже забыл, как нормальная еда выглядит. Остановив машину возле ресторана быстрого питания, Йоны, прихватив с собой одного из людей Хибин, зашла с ним в заведение, но пробыла там меньше минуты. Оставив мужчину ждать в очереди, она заскочила в соседний магазин и, через несколько минут, вышла из него с небольшим свертком. Вот, зло всучила она мне коробку с новым телефоном. Похоже, девушка реально обиделась, что я так беспардонно вторгся в ее личное пространство. Я даже не стал ей напоминать, что в тюрьме лежит еще один новый телефон, который мне купила Сунок. Спасибо, Анни, извини, что взял твой планшет. Обещаю так больше не делать. Жду, пока девушка перестанет дуться, и улыбаюсь ей. Разворачиваю коробку, достаю точно такой смартфон, какой у меня украл Юсен. Хотя, присмотревшись, замечаю, что у него экран гораздо больше, меньше вес, да и на ощупь он приятней. Вернулся охранник с двумя сумками, наполненными коробками с едой. Похоже, Йоны из мести решила за мой счет накормить всю толпу. Ну и ладно, сам виноват. Судя по распространившемуся по салону запаху кимчхи, еда с Воли ничем принципиальным не отличалась от того, чем кормит Ванин. Мне досталась коробка с европейским раменом и бобовым салатом, и большой стакан холодного чая. Насытившись по дороге макаронами с грибами и морепродуктами, и запив это все ледяной жидкостью, по вкусу напоминающую сахарный сироп, разведенный подкрашенной водой, мы вскоре подъехали к адвокатской конторе. «Скажите, господа, сколько я вам должна денег?» – спросил я, когда встречающая сторона провела меня, Йоны и Шуты, в зал для переговоров. «Нисколько, госпожа Юнмиси, вы всегда оплачиваете наши услуги вовремя. Тогда какого демона вы тут спите? Сегодня был арестован счет моей семьи. Вам об этом известно. Почему я лично должна решать эти проблемы? Моя сестра в тюрьма, мама чуть не умерла от сердечного приступа, а вы тут сидите и ни хрена не делаете. Господа адвокаты, на которых, за всю их карьеру, никто никогда не поднимал голос, все как один забыли, как разговаривать, и теперь пялились на меня как бандерлоги на удавака. Молчите и правильно делаете. Вечером я встречаюсь с госпожой Хибин. Ставлю вас в известность, что, в ближайшее время, я намерен разорвать с вами отношения, о чем буду говорить с госпожой Ким. Не хочу, чтобы из-за нерадивых исполнителей, между мной и семьей моего бывшего жениха, возникла вражда. С удовольствием наблюдаю, как юристы уже мысленно прощаются с теплыми местами и, с волчьими билетами, готовится искать самую низкооплачиваемую работу. Или может это кто-то из руководства Сигрупп заставил вас подыгрывать юристам моего бывшего агентства? Вы скажите, я пойму, и мы прямо сейчас закроем контракт, не вынося наши разногласия наружу. Нет, ну что вы, подскочил глава конторы. Произошедшее сегодня утром стало для нас полной неожиданностью. Прямо перед вашим приходом мы направили запрос в офис прокурора района Гванакгу. Кроме того, сегодня утром контора получила ответ из Национального агентства разведки. Они отказались предоставлять материалы проверки, но посоветовали воспользоваться услугами облачного бэкапа. Мы весь день пытались выяснить подробности резервного копирования и даже собирались направить Ванин запрос с просьбой разового разрешения на использование вами электронного устройства с целью входа в аккаунт и верификации. А можно узнать подробней? Конечно, госпожа. У производителя вашего бывшего смартфона была функция бэкап-синхронизации. Это платная услуга, и мы ее уже оплатили. Теперь, если ваш бывший телефон окажется подключен к сети, то все данные из него тут же окажутся в облачном хранилище. Мы звонили в техподдержку и выяснили, что они готовы выдать техническое заключение о состоянии и дате создания синхронизированных файлов. Этот документ можно будет использовать в суде в качестве доказательства вины агентства. Стою, смотрю на своих адвокатов, а сам хочу разогнаться и, с разбегу, стукнуться головой в стену. И как я раньше сам не вспомнил о создании резервной копии данных. В прошлой жизни каждую неделю бэкап на телефоне делал, а в этой совсем потерял страх. На гаджете куча музыки, текстов и идей для шоу. В любой момент он мог сломаться, потеряться или пропасть. А я даже не озаботился переброской на компьютер копии файлов. Баран. Достаю из сумки свежекупленный гаджет, подключаю его к розетке и жму на включение. Устройство некоторое время загружается, потом, подключившись к офисной сети, предлагает создать учетную запись или воспользоваться уже существующей. Жму второй вариант. Надпись на экране требует отпечаток пальца, потом логин и пароль. Получив все необходимое, устройство минут 10 думает, потом перезагружается и снова включается. На широком экране аккуратно разложены все мои бывшие приложения. Дрожащим пальцем жму на иконку со светло-коричневым портфелем, и в новом окне появляется список текстовых и нотных файлов с моими песнями и музыкой. Это то, что я думаю, дрожащим, срывающимся голосом спрашивает второй помощник, выглядывая у меня из-за плеча. Надо срочно отключить сеть, пока не произошла новая синхронизация и файлы не удалились. Не знаю зачем, отодвигаю верхнюю шторку и вырубаю интернет. Мысль о том, что все мои похищенные файлы, которые так внезапно вернулись обратно, могут снова пропасть, вызвала во мне настоящий ужас. Продолжаю перебирать записи, рисунки, фотографии. Даже в мессенджер заглянул. Все оказалось в таком состоянии, как перед пропажей. Ничего не добавилось и не пропало. Только иконки перепутались из-за того, что экран стал шире. Мне вот интересно, рассуждаю вслух, мой бывший телефон что, до сих пор подключен к сети? Получается, его можно запеленговать? К сожалению, нет. Без сим-карты и включенной навигации определить местонахождение практически нереально. А если там установлен VPN-клиент, то полностью невозможно. Тогда почему телефон до сих пор включен и подключен к сети, а не уничтожен? Это ведь улика. Проще было перенести все файлы на компьютер и выкинуть его в реку. Все еще недоумеваю я, вместо того, чтобы радоваться. Тут такое дело, мнется главный юрист. Есть предположение, что резервное копирование файлов происходит без ведома владельцев телефонов. Данные находятся на сервере компании и выдаются только коммерческим пользователям, оплатившим услугу. Мы полагаем, это одно из секретных требований НИА. Ясно. Контора тайно собирает данные на своих сограждан. Мог бы и сам догадаться. Госпожа Юнми, вы бы не могли дать нашему сотруднику графический ключ и сам телефон, чтобы он съездил с ним в центральный сервисный центр и получил документально подтвержденную экспертизу, с указанием всех находящихся файлов, дат их создания и последние изменения. Мы сейчас составим доверенность, которую надо будет подписать. Я поняла. Делайте все, что нужно. С удовольствием наблюдаю, как юристы забегали, засуетились, как крысы, на которых вылили ведро кипятка. Вот что значит вовремя выдать профилактический пендель. Подозвав к себе жмущегося в углу первого заместителя, отвел его за отдельный стол и стал объяснять свое желание юридически оформить свои отношения с Йоны. Внезапно выяснилось, что в Корее отсутствуют прецеденты подобных контрактов, поэтому придумывать придется с нуля. Мнущаяся рядом Йоны тоже загрузила адвоката работой, попросив составить черновик договора о сотрудничестве с другими агентствами и контракт на концессию эксклюзивных прав. Выдав юристу все вводные и личные пожелания, она оставила его заниматься работой. Вскоре доверенности запрос на экспертизу были готовы, и второй помощник, спрятав мой новый телефон себе в портфель, отправился в штаб-квартиру крупнейшего в стране производителя электроники. Проводив его, к нам вернулся глава конторы. «Господин Либонг, я хочу, чтобы вы кое-что увидели и дали оценку. Йоне, включи, пожалуйста, видео, которое мы сняли сегодня днем». Быстро промотав наше дурачество, девушка включила запись на том моменте, когда ко мне доколупался следователь. К сожалению, большую часть времени картинка отсутствовала, но все звуки разговоров записались очень хорошо. Дважды прослушав записи, сделав у себя в блокноте кучу заметок, главный адвокат заявил, что такого наглого попрания законов страны со стороны сотрудников полицейского агентства он еще не встречал. Получив от нас полную копию записи, он пообещал в ближайшее время связаться с юридической службой Сони и ее руководителем, чтобы обсудить стратегию моей защиты. Он так обрадовался, что я передумал их увольнять, что даже сам предложил работать бесплатно, пока ими не будет разблокирован счет моей мамы, пообещав, что к 6 часам вечера копии черновиков, которые заказала Йоне, будут уже у нее на почте. Глава офиса вежливо намекнул, чтобы наша компания валила из его конторы и не мешала работать. Попрощавшись, мы спустились на стоянку и стали думать, куда направиться дальше. До приема в Golden Palace осталось меньше 4 часов, а еще надо успеть купить вечерние костюмы и кучу нужного мне барахла. Оставшееся до встречи время мы решили провести в небольшом китайском торговом центре. Здесь мне удалось остаться неузнанным и купить все, что собирался, потратив при этом не больше 10 миллионов. Львиная доля потраченного ушла на деловую брючную тройку для меня и почти такой же костюм, но с юбкой для Йоны. Кроме этого, нашел себе мужские туфли своего размера, черную фетровую шляпу и короткий кожаный ремень. Когда примерял головной убор, напевал своему свежепринятому на работу агенту слова из песни Цразы-группы Aerosmith. Невероятно, но билбордовский шлягер не произвел на Йоны никакого впечатления. Даже наоборот, она весьма грубо выразила сомнение в моей гетеросексуальности и пообещала пожаловаться Сунок, которая меня непременно поколотит, если я вздумаю и дальше при ней исполнять такую похабщину. Услышав от своей новой лучшей подруги такое пренебрежение к творчеству Стива Тейлера, я с удвоенной силой стал напевать ей куплеты, добавив к прежней песне еще и слова из композиции «Црин», настойчиво требуя от недовольной слушательницы страстного поцелуя. Кто не помнит, о чем речь? https://youtube.com/watch/web/zip0abapiapchinel/подпеваем. https://youtube.0vg6.12.128. Кроме отдела деловой одежды от малоизвестного китайского модельера, в торговом центре нашелся магазин для Хэллоуина и костюмированных праздников. Скупив в нем все, что хоть как-то могло относиться к морскому разбою, включая резиновые реплики мечей и даже кое-что из флотской атрибутики, мы зашли еще в пару отделов. В первом, торгующем пляжными аксессуарами, я купил несколько гавайских майк и шведок ядовитой расцветки, а в спортивном бутике набрал пару десятков хоккейных командных рубашек с символикой известных команд НХЛ. На большие размеры там была 80% скидка, что неудивительно, учитывая средний рост корейцев и специфический для хоккея климат страны утренней свежести. Подгоняемые охраной, мы еще заскочили в продуктовый, где я набрал рыбных и мясных консервов, чипсов, сладостей и несколько паков фруктовой газировки. Закончив с шопингом, мы, еле втиснувшись в переполненный салон автобуса, наконец отправились на встречу, в ожидании восьмого щелчка зубами. 7 часть. В банкетном зале ресторана Golden Palace мы появились за 15 минут до назначенного времени, перед этим посетив дамскую комнату, где по очереди переоделись в одной из кабинок.